Видишь, сам не свой, рвется мальчишка. Не простак наш Андрей, не осрамит, произнесла Мавра Егоровна. А не пустишь, все едино убежит, прибавила она, махнув рукой. Убежишь, Андрюша, ведь правда? Убегу, Мавра Егоровна. Убегу, чтобы все вызнать, а потом успокоить цесаревну нашу, смело тряхнул кудрями мальчик. Елизавета наградила своего пажа долгим ласковым взглядом. «Бог с тобой, мальчик, ступай. Сам Бог тебя посылает на доброе дело», — проговорила она, любовно гладя своими нежными пальцами припавшую к ее руке чернокудрую головку. Андрюша радостно вскрикнул и осыпал эти пальцы градом горячих поцелуев. Глава 12. Закостюмированный в саду герцога. Ноябрьский денек выпал на славу. Солнца, правда, не было видно, солнце пряталось в морозном небе, но снег, выпавший рано в этом году, заменял своим белым ослепительным блеском скрывшееся за седыми облаками капризное солнце. По берегу фонтанной речки шел чернокудрый мальчик, одетый в простой крестьянский полушубок, с шапкой на голове, нахлобученной по самые уши. Теплые валенки были надеты на его ноги, большие вязаные рукавицы на руки. Но все же мороз давал себя чувствовать. И мальчик то и дело похлопывал руками и притопывал ногами, чтобы как-нибудь избавиться от несносного мороза. Подпрыгивая и приплясывая таким образом, он миновал несколько улиц и очутился перед воротами дворцового сада. «Куда лезешь?» — неожиданно остановил его караульный солдат, грубо схватив за плечо. «К дяденьке моему, дворцовому истопнику, иду в гости», — смело отвечал мальчик. «Дяденька, слышь ты, у регента состоит на службе». И он гордо вытянулся перед свирепым стражем. «Знай нас, мол, не простые мы люди, а истопники самого герцога». «А ну тебя!» — махнул солдат и пропустил его в ворот. Мальчик проворно юркнул в них и зашагал по аллее. В саду было чудно хорошо в этот светлый зимний студеный день. Кругом стояли деревья, разукрашенные инеем, словно невесты, готовившиеся к венцу, но мальчику некогда было любоваться ими. Он увидел вдали огромное здание и вздохнул облегченно. Слава Богу! Он у цели. Вот и дворец. И Андрюша Долинский. Это был он, чернокудрый мальчик, одетый простолюдином. Смело зашагал по главной аллее по направлению к дворцу. Треск сучьев, громкое карканье и падение чего-то на землю неожиданно привлекли внимание мальчика. Андрюша взглянул вперед и увидел маленькую белочку, в спину которой вцепился своими острыми когтями огромный ворон. Бедный зверек беспомощно бился в цепких лапах хищника. Юный паж с минуту задумался, потом быстро запустил руку за пазуху и вытащил оттуда небольшую пистолю. Нацелиться в ворона и спустить курок было делом одной минуты. Раздался выстрел. С пронзительным криком хищник опрокинулся на спину и забился в предсмертных судорогах. Белка вскочила на ноги, бросилась с быстротой стрелы к другому дереву, взобралась по широкому его стволу и исчезла на нем среди сучьев, покрытых снегом.